Глава 17. 14 лет назад. Лиам. Прохожие обходили его за версту и отводили взгляды. Предпочитали не смотреть на грязного и растрёпанного парня, с виду больше напоминающего бездомного. В этих районах их было полно, и каждый являлся пустым местом. Лиам привык к такому. Когда-то годами он жил на улицах, выживал, ни денег, ни помощи никогда не просил, и если попадалась возможность, работал, хотя далеко не каждый желал брать на работу ребенка. Ему помогало лишь то, что он был альфой, а значит, сильнее и выносливее большинства взрослых, а это ценилось. Да и как ребенку платили копейки, но тогда ему хватало, поел раз в несколько дней, значит, не сдох. Докуривая очередную сигарету, наверное, уже сотую за день, Лиам бросил ее на тротуар. Окурок был в крови, стекающий по руке, но парню было глубоко плевать, как и на то, что его раны больше не затягивались и постоянно кровоточили. Его волновало только одно, вернее, одна, и уже в следующее мгновение он ее увидел. Маленькая белокурая девчонка, весело шагающая по тротуару. Она что-то весело рассказывала высокой девушке, которая держала ее за руку, и та в ответ улыбалась малышке. Буквально через несколько секунд они зашли в подъезд ветхой пятиэтажки, и дверь за ними закрылась. Вместе с этим солнце, которое, стоило Лиаму увидеть эту девочку, ослепляюще засветилось, внезапно потухло. Стало темно и мрачно. Парень достал очередную сигарету и подкурил ее. Ему было слишком мало. Он хотел опять увидеть эту малышку, его дочь. Так долго искал ее. Простоял тут около 8 часов, чтобы хотя бы пару секунд посмотреть на нее, и был готов ждать до утра, чтобы опять ее увидеть. Смотреть на нее бесконечно. Он не сомневался в том, что это точно Ноэми, но ему нужно было больше времени рядом с ней, куда больше, особенно сейчас, когда Лиам потерял ее. Он никогда не забудет запах жжённой крови его дочери, пропитавшей все на заброшенном заводе. Казалось, что Лиам ощущал его до сих пор. Это было тем, что могло заживо убить, до сквозных ран растерзать сознание и лишить разума. Очередная сигарета за сигаретой и наступивший вечер. Внезапно дверь подъезда открылась, и на улицу вышла та девушка, которая ранее держала маленькую Ноэми за руку. Лиам почти ничего не знал о ней, но понимал, что это Джая, мать Ноэми. Странно, но девушка долго смотрела на Лиама издалека, а потом подошла прямиком к нему, остановилась буквально в паре метров от парня. Скрестила руки на груди, зло прищурила глаза и сказала: «Так это ты, Лиам Даррен? Что ты тут делаешь, грязный альфа?» Она его узнала, что было странно. В районах его города творился ад, и Лиам практически не вылазил из драк. И это были не просто потасовки, а настоящая война. При этом из-за поисков Ноэми он уже давно не спал. Лишь иногда отрубался. В том, в чем и был одет, чаще всего будучи измазанным в грязи и в крови. Примерно так же он выглядел и сейчас. Внешний вид его вообще не волновал. Но даже из приближенных его многие не узнали бы, тем более на голове был капюшон толстовки. А эта девушка, Джая, узнала. При этом сколько лет они не виделись, и Лиам ее не узнавал совсем. «Просто стою», — сказал он, делая еще одну ленивую затяжку и выдыхая дым. Почему-то глаза девушки вспыхнули, и она стиснула зубы так, что лицо исказилось гневом. «Иди стой в каком-нибудь другом месте. Я, конечно, не покупала эту улицу, и она мне не принадлежит, но, знаешь, неприятно тебя видеть. Поэтому будь добр, свали и оскверняй собой какое-нибудь другое место». Джая резко развернулась и ушла. Входя в подъезд, хлопнула дверью с такой силой, что чуть ли не весь дом задрожал. Но Лиам никуда не ушел. Сел на бетонную перегородку и, подняв голову, посмотрел на небо. Пытался вспомнить, когда он мог переспать с ней. Если судить по возрасту Ноэми, Лиаму тогда только исполнилось 18. Это был период, когда он много пил, гулял, и девушек у него было полно. Но он пользовался резинками всегда, без исключения, даже будучи сильно пьяным. У него не было намерения что-либо подцепить от одноразовых девок, а серьезных отношений у Лиама никогда не было. Хотя он все равно был рад, что в тот раз что-то случилось, и все-таки родилась Ноэми. Внезапно опять открылась дверь и появилась Джая. Перейдя дорогу, она зло чем-то бросила в Лиама. Он перехватил эту вещь и, посмотрев на нее, понял, что это была бутылка с водой. Отведя от нее взгляд, парень увидел, что девушка тут же развернулась и ушла, вновь скрывшись в подъезде. Буквально сбежала. И выглядела так, словно сама не понимала, что делает. Лиам приподнял бровь, но воду выпил. Он хотел пить, но как-то не задумывался о том, чтобы найти в магазин. Никуда уходить он не собирался. Примерно через несколько часов дверь опять открылась. Это уже была глубокая ночь, и на улице уже было пусто. Джая, вновь перейдя дорогу, как-то нерешительно подошла к Лиаму, шумно выдохнула и протянула ему тарелку, на которой было несколько сэндвичей. «Зачем это?» «Чтобы ты поел. Выглядишь как бродячий пес, которого хочется подкормить». Лиам не обратил внимания на это сравнение и взял в руку сэндвич. Только съев его, понял, насколько сильно голодным был, сколько же дней он не ел. «Когда доешь, пожалуйста, уходи. Я понятия не имею, что ты тут делаешь, но уверена, что ты можешь это делать и в другом месте». «Я тебе так мешаю?» «Да, очень. Что сейчас делает наша дочь?» Джая замерла и широко раскрыла глаза. «Откуда? Откуда ты знаешь?» «Мне рассказали». «Кто? Я же никому не говорила. Никто не знает, что отец ты, кроме... О боже, это Хлоя, да? Рыжая девушка с пирсингом в носу. Это она подошла к тебе?» «Какое это имеет значение?» Лиам доел второй сэндвич. «Так что делает наша дочь? Спит? Я хочу ее увидеть». «Она не наша дочь. Ноэми мой ребенок, но не твой. Если ты из-за нее пришел, то уходи. Немедленно, иначе я вызову полицию». «Она мой ребенок». Лиам сказал это твердо. Сразу показывал, что он никому не позволит с этим спорить. «Прекрати! Не говори этого. Я уверена, что тебе просто интересно посмотреть на нее, но после этого ты сразу уйдешь. Так разве это не в твоих интересах? Ты же хочешь, чтобы я ушел? Джая свела брови на переносице, но ничего не сказала. Думала. Долго. Так что за это время Лиам успел выкурить еще одну сигарету. «Она спит. Я не хочу ее будить». «Не нужно. Я так на нее посмотрю. Если Ноэми его не увидит, будет только лучше». Джая опять долго думала, но в итоге кивнула. Развернулась и пошла к дому. Лиам последовал за ней. Квартира, в которой они жили, была крошечной. Ремонт старый, мебель ветхая, но, несмотря на это, тут было очень чисто и пахло едой. «Пойдем, только тихо», — прошептала Джая, открывая дверь. Комната Ноэми по размерам больше напоминала кладовую. Небольшая кроватка стояла около окна, из которого на малышку падал блеклый свет уличных фонарей. Она сладко посапывала и обнимала одеяльце, а Лиам смотрел на нее и не мог отвести взгляд. Какое дикое чувство! У него никогда не было семьи, не было никого, лишь жизнь на улице, вернее, выживание и полное наплевательство на самого себя. Но теперь у него была она, такая крошечная, хрупкая, беззащитная, солнце с волосами цвета лучей. Его сокровище. Его дочь. А Лиам позволил причинить ей боль. Не смог защитить. В голову опять ударил запах жжённой крови, и сознание задрожало. «Всё? Насмотрелся? Теперь уходи!» Джая взяла Лиама за руку и потянула его из комнаты. В этот момент она напоминала тигрицу, которая во что бы то ни стало собиралась защитить свою дочь. «Можно я приму у тебя душ?» — спросил Лиам, потирая лицо ладонью. Джая удивилась, но сразу покачала головой. «Нет, нельзя! Уходи!» «Когда мы с тобой переспали? Кто ты вообще?» Девушка поперхнулась воздухом. У Лиама была такая черта характера — сказать или спросить напрямую, из-за чего многие рядом с ним терялись. Но Джая в этот момент больше напоминала вспыхнувшую спичку. «Кто я? Когда? Ах ты! Ты!» «Когда я тебя брал, резинка порвалась». В следующий момент Лиам получил по лицу. Пощечина была настолько сильной, что хлопок от нее был слышен на всю квартиру. «Так ты меня не помнишь. Чего и стоило от тебя ожидать. Ну, конечно, у тебя были сотни девок, если не тысячи. Куда уж там помнить меня? Сомневаюсь, что у тебя в памяти осталось хоть одно лицо из тех девок, которых ты трахал». Лиам никогда не причинял вред девушкам, но также никогда не позволял им поднимать на себя руку. Была черта, которую он никому не разрешал переступать. Но к Джае он не испытывал ничего негативного, она девушка, родившая его ребенка. Джая, будто пылая от гнева, опять подняла руку, собираясь влепить еще одну пощечину, но Лиам перехватил ее руку. Девушка дернулась не от испуга. Создавалось ощущение, что ничего не боялась, но словно предчувствовала что-то плохое. И замерла, когда Лиам поднес ее ладонь к губам и поцеловал тыльную сторону. «Спасибо за дочь». «Что ты?» — ошарашенно переспросила Джая. Ее щеки настолько сильно покраснели, что сейчас вообще казались алыми. «И... Эй, ты куда?» «В душ». Лиам спокойно открыл дверь ванной комнаты и включил свет. Вел себя, как у себя дома. Он себя везде так вел. «Но я не разрешала!» Возмутилась девушка, но тут же сама захлопнула дверь, стоило Лиаму начать раздеваться. Она была старше его на 5 лет. Сильная девушка с остальным характером, но также она почти мгновенно вспыхивала, была очень эмоциональной. Раздевшись, парень встал под ледяные струи воды. Он прекрасно чувствовал, что раны начали сильнее болеть, постепенно переходя в агонию. Впервые после исчезновения Ноэми они затягивались, заживали. Почему раньше этого не происходило? Наверное, потому что Лиаму хотелось сдохнуть. Теперь он желал жить. Нет, не просто жить, а сокрушать грёбаные горы. Впервые у него было так, что кровь кипела, и возникала жажда весь этот мир свернуть, взять всё, того, что было теперь слишком мало. Его сознание ломало, и парень заново расставлял приоритеты. Становился более жестким, ведь уже теперь ему было кого защищать. Выйдя из душевой кабинки, в которой ему из-за громоздкого телосложения было тесно, Лиам обмотал вокруг бедер полотенце, а свои вещи бросил стираться. Выйдя в коридор, он увидел Джаю, которая стояла на кухне, держа на руках маленькую Ноэми. Увидев Лиама, девушка сначала округлила глаза, а потом отвела взгляд. «Ей приснился кошмар, и она пришла ко мне», — тихо прошептала Джая. «Но сейчас она уже спит. Я отнесу ее в кроватку, а ты пока что, умоляю, оденься. Я не разрешаю тебе ходить голым у меня по квартире». «Можно я возьму ее на руки?» Лиам пропустил мимо ушей последние слова девушки. Джая отрицательно качнула головой, но стоило парню сказать настойчивое «пожалуйста», как она поджала губы и все-таки передала малышку Лиаму. «Не упусти ее, иначе, клянусь, я тебя убью!» Лиам никогда в жизни этого не сделал бы, и дочь взял очень осторожно. Он вообще впервые держал ребенка на руках и замер, когда спящая Ноэми обняла его за шею. До этого она как-то тревожно дышала, словно ей все еще снились кошмары. Но стоило малышке оказаться на руках у Лиама, как ее дыхание стало спокойным и ровным. Парень стоял, не смея пошевелиться, и вдыхал ее запах. Как ребенок она его не имела, но парню казалось, что Ноэми даже пахло солнцем. Зверь внутри него осторожно расхаживал из стороны в сторону. Он чувствовал свое потомство. И то, что эта кроха вызывала, не передать никакими словами. Но также Лиам почему-то думал про Райта. Когда-то он считал его своим братом. Ближе него никого не было, но уже сейчас от былой дружбы не осталось и следа. Вместо нее возникла чрезмерно сильная и несокрушимая ненависть. Держа в руках свою дочь и чувствуя, как сейчас спокойно билось ее сердце, Лиам также ощущал тот самый запах сжженной крови. Прекрасно помнил все, что Мац наговорил Ноэми и что он с ней сделал. Лиам менялся. Его сознание действительно становилось другим. Парень становился чудовищем, держащим в руках свое единственное сокровище.